сорт Малмсей оказалось недобродившим, я заметил, что он пристально следит за моей реакцией, и промолчал. «Насколько я понял, среди людей ходят всякие разговоры», — продолжал он. «Да, и я давно хотел побеседовать с вами об этом», — ответил я. «Может, обсудим это сейчас?» Не было никакого смысла задевать его самолюбие, и мне кажется, он оценил мою тактичность. «Несомненно», — согласился он, — «после того, как немного перекусим». Мы собрались втроем в кают-компании и тщательно рассмотрели ситуацию. Собственно, рассматривали ее я и сэр Ричард. Фрэнк Мадден проявил известное безразличие к теме нашего разговора, поскольку наверняка знал, что без него не обойдется, и даже догадывался, о чем пойдет речь. «Сокровищ там хватит на всех», — отмахнулся он. «Выделите каждому его часть, и все тут. Для начала я предлагаю увеличить долю Пенрита вдвое». Сэр Ричард охотно согласился с этим предложением, добавив несколько весьма лестных замечаний по поводу моего управления судном. Признаться, я был удивлен неожиданной инициативой юного Маддена, тем более что его щедрость, казалось, на этом и закончилась. Глаза его выражали скорее любопытство, чем сердечность и заинтересованность, словно все происходящее казалось ему не более, чем спектаклем. Сэр Ричард набросал черновой список. Поскольку Фентон выбыл из игры, доля Сэма, по настоянию Фрэнка, была повышена до трех частей. И в окончательной редакции список выглядел так. Доля сэра Ричарда и Фрэнка Маддена — 48. Джастин Пенрит, капитан — 10. Сэм Пайк — 3. Майкл Гуд, первый помощник — 3. Уилл Эмбер, квартирмейстер — 2. Мартин Уэллс, боцман — 2. Питер Хиггинс — 2. Команда — 1 часть на каждого — 30. Итого 100. После принятия такого решения мы собрали на шканцах всю команду, кроме рулевого Эмбера, и сэр Ричард обратился к ней с речью. «Пришло время, ребята, — заявил он, — сказать, куда мы плывем». Тут я заметил иронические усмешки, которыми обменялись между собой кое-кто из матросов. «Мы отправились на поиски сокровищ Тауни, знаменитого пирата, закончившего свои дни на виселице по справедливому приговору суда пару месяцев тому назад». Эти слова вызвали еще большее количество ухмылок, в особенности среди людей Майкла, на которых моральные проповеди сэра Ричарда не оказывали никакого воздействия. «Мы поступим с вами по совести», — продолжал сэр Ричард под одобрительные возгласы запевалы Сэма. «Вся добыча будет разделена на 100 частей, и каждый из вас получит свою долю согласно занимаемому положению». Вслед за этим он зачитал список. «Я ожидал проявления каких-либо признаков недовольства, но ничего подобного не произошло. Команда трижды прокричала «Ура!» и все разошлись, разделившись на мелкие группки. Сэр Ричард распорядился выдать всем по щедрой порции грога, и вскоре матросы развеселились, окружив толпой запевалу Сэма и здесь оказавшегося в центре внимания. «Слитки золота, алмазы ждут нас всех в конце пути. И девчонки, по 3 сразу, все не старше 20». Фрэнк протолкался вперед, чтобы выслушать пение, и его тоже встретили возгласами одобрения, видимо, в расчете на дополнительное угощение, в то время как сэр Ричард спустился вниз. Я обернулся к Майклу. «Ты это называл справедливым?» — спросил я его. «Кажется, такая дележка устраивает всех». «Вполне справедливо», — согласился он. «Однако вы заметили, сэр, с каким безразличием все они восприняли эту новость?» «Уверяю вас, мистер Пенрит, здесь что-то не так. «И за всем этим кроется», — запевала Сэм. «Он и мальчик».